картины на сцену. Савва Мамонтов создавал частную оперу и хотел, чтобы в оформлении спектакля отказались от былой рутины, чтобы вместе с русской музыкой на сцену пришли живые, талантливо исполненные декорации. В театр пригласили и Левитана. Для него это была новая область, ни навыков, ни привычных приемов. Первой ставили «Русалку» Дергомышского. Ею 9 января 1885 года открылся сезон частной оперы. Пейзажные декорации писал Левитан. Он же по эскизу Васнецова исполнил сцену подводного царства. Как вспоминает Поленова, жена художника, декораторы бросили принятый дотоле способ вырезных деревьев с подробно выписанными листьями, а просто писали талантливые картины. Когда открылся занавес, в зрительном зале раздались аплодисменты. Они адресовались к авторам оформления. Для оперного театра это первый случай. Работа над декорациями принесла Левитану большую пользу. Он постепенно отрешался от своей ученической любви к деталям, тренируя глаз и кисть на более обобщенном изображении сюжетов. Писать декорации надо было широко, размашисто, следя за тем общим впечатлением, какое они производили бы на большом расстоянии. И кисть становилась более смелой, уверенной, свободной. Писали обычно группами, весело, время летело незаметно. Мастерскую устроили в доме на Первой Мещанской улице. Это было большое, нелепо раскрашенное помещение. В центре русская печь. На ней отдыхали и грелись, завтракали. С нее, как с вышки, смотрели на растянутые по полу декорации. Художник Симов вспоминал об этой дружной работе. Вечер, уже 10 часов. Исаакий Ильич Левитан, Николай Павлович Чехов и я — счастливые обитатели этой печи. Константин Коровин тоже писал здесь, но у него с Левитаном было художественное соревнование, поэтому он работал отдельно. Ноги гудят от усталости. Надо передохнуть, чтобы с новой энергией писать всю ночь, так как на завтра генеральная репетиция. Маляр Москвичев, успевший хлебнуть лишнее, тоже покоится в холстах у подножия этой печи. Тишина. Вот хлопнула входная дверь со скрипучим припевом. Кто бы мог зайти в такой поздний час? Знакомые шаги, знакомое приветствие, хорошо знакомая фигура с милым улыбающимся лицом. Сразу повысилось настроение. Мы рады дорогому гостю. Вошедший раздевается. Мы глядим сверху настроенный силуэт в скромной серой пиджачной паре и дружелюбно приглашаем. «Лезьте, лезьте, Антон Павлович, к нам на печь. Здесь тепло, уютно, да чай с колбасой еще вдобавок». Чехов по стремянке поднимался наверх, глядел на декорации, высказывал свои замечания, не живописца-профессионала, а просто художника по натуре. Потом начинались веселые рассказы, выдумки, сочиненные на ходу, талантливо переданные, доводившие слушателей до хрипоты от смеха, а Левитан, наиболее экспансивный, катался на животе и дрыгал ногами. Художники снова принимались за работу, а писатель, посмотрев, как они трудятся, уходил. Константин Коровин впоследствии стал известным декоратором. И сделанные им постановки поныне остаются шедеврами театрального искусства. Левитана же театр не увлек и не отклонил от избранного пути. За большую работу Левитан впервые получил довольно много денег и уехал в дальнее путешествие в Крым, куда давно влекло его щедрое солнце. Солнце юга. В Москве по утрам еще напоминали о зиме легкие заморозки, и на улицах держался снежок. В Ялте поразила синева. Она заливала море и небо, и порой было трудно найти грань между ними. «Как хорошо здесь!» — писала Левитан в конце марта Чехову.